Береговой моряк слип или вы? Вы помните, что на стене у парохода висела тарелка, а на тарелке были нарисованы львы? Надоело львам висеть на стене, слезли они с тарелки и пошли по городу. Зашли в Таврический сад, видят, стоит человек в морской полосатой рубахе, а в руке зонтик. Придется на этого человека напасть, думают львы. Может быть, даже съесть его. Ведь мы как-никак хищники. Стали спорить, кто будет первый нападать. Только не я, говорит один лев. Я и на тарелке был впереди всех, и тут вы меня вперед выталкиваете. Надо по очереди. Только ты, говорят два других. Какая может быть очередь, когда ты на тарелке был первый? Вон у тебя какие зубы. А слип все это слышал. Вот так раз, думает. Придется от этих львов удирать. Повернулся и из сада, львы за ним. Добежали до Турухтанных островов, выскочили за город. Видит слип, стоит около дороги палатка, брезентовая, по углам четыре веревки. Спрятался в палатку. Подбежали львы, понюхали. Вот он где. Веревки порвали, брезент на куски. Выскочил слип из палатки и бежать. Добежал до поворота, видит, стоит каменная башня. Над башней железный флаг. Он в башню. А львы тут как тут, давай башню ломать. По кирпичику разбросали, железный флаг в сторону. Слип выскочил из башни и ходу. Видит, стоит посреди дороги дверь. Стен нет, дома нет, одна дверь. Слип в дверь проскочил, захлопнул ее за собой и в ручку дверную вцепился. Львы подбежали, давай дверь открывать. Львы к себе ручку тянут, слип к себе. Львы из сил выбились, ушли. Слип думает, ну и дверь, надо ее для корабля прихватить. Вот обрадуется пароход. Взвалил дверь на плечо и пошел. Видит, стоит на дороге ведро. Но это уже новая сказка.